и рассмеялась так бурно, что ее ничем не придерживаемый живот заколыхался под легким платьем. Улыбнувшись в ответ на ее смех, низкий человек в хотелке приподнял уголок средней карты и показал красную даму. — Верно, на 100%, Лапочка, пока все отлично, а теперь следи, следи внимательно. Это состязание между твоими глазами и моей рукой. Так зачем останется победа? Вот в чем вопрос на этот день. Он начал торопливо передвигать карты по крышке самодельного стола, приговаривая нараспев: «Вверх и вниз понеслись, туда-сюда, смотри, куда, все по мерке для проверки, а теперь они опять выстроились рядком бок о бок. Так скажи мне, куколка, где прячется дама?» Пока Ивона рассматривала три карты, которые действительно вернулись в прежнее положение, Сал нагнулся к уху Бобби и сказал: «Вообще-то можно не смотреть, как он их мешает. У дамы уголок надломлен, вон, видишь?» Бобби кивнул и подумал: «Умница», когда его робко показал на карту слева, с надломленным уголком. Человек в котелке перевернул ее, открыв даму червей. «Отличная работа», — сказал он. «У тебя острый взгляд, куколка, очень острый». — Спасибо, — сказала Ивона краснея, и вид у нее был почти таким же счастливым, как у Кэрол, когда ее поцеловал Бобби. — Поставь ты на кон 10 центов перед этой перетасовкой, я бы заплатил тебе сейчас 20 центов выигрыша, — сказал человек в телке. — Спросите, почему? — А потому что нынче суббота, и я называю субботу вдвойне ботой. «А как вы, дамочки, не хотите рискнуть 10 центами в состязании между вашими молодыми глазками и моими усталыми старыми руками? Сможете сказать вашим муженькам, вот швизунчики, подцепили таких женушек, что мистер Херб Мак, он карточный маг, оплатил вашу стоянку в Севен-Роке, а почему бы и не четверочок? Укажете даму червей, я дам вам 50 центов». «Пол камушка, ага», — сказал Сал Джон, — «у меня есть четверочок, мистер, ставлю, Джонни». «Это азартная игра», — с сомнением сказала мать Кэрол. «Не знаю, могу ли я позволить». «Да ладно», — сказала Рионда, — «пусть малыш получит полезный урок. К тому же этот тип, может, и даст ему выиграть, чтобы втянуть нас всех». Она даже не пыталась говорить тише, но человек в котелке, мистер Мак, он только взглянул на нее и улыбнулся. Потом занялся и с Джей. «Покажи свой четвертак, малыш. Давай-давай деньги на бочку». Салли Джон протянул ему монетку. Мак он на секунду подставил ее косому солнечному лучу и прищурился. «Угу, на мой взгляд, не фальшивая», — сказал он и положил монету слева от карточного ряда. Поглядел налево и направо, может быть, высматривая полицейских, потом подмигнул саркастически улыбающейся Рионде, потом опять занялся с Сал Джоном. «Как тебя кличут, друг?» «Джон Салливан». Макон выпучил глаза и сдвинул котелок на другое ухо, так что пластмассовый подсолнух комично затрясся и закивал. «Знаменитая имечка, понимаешь, о ком я?» «Само собой. Может, я стану боксером», — сказал С.Джей, встал в стойку и сделал хук правый, потом левый над столом мистера Макона. «Раз, два, и раз, и два», — согласился Макон. «А как у вас с глазами, мистер Салливан?» «Не жалуюсь». «Ну так раскройте их пошире. Состязание начинается сей момент. Ваши глаза против моих рук. Вверх-вниз, понеслись. Куда же она скрылась, скажите на милость?» Карты, которые на этот раз менялись местами гораздо быстрее, опять легли рядом. Сал поднял было руку, но тут же отдернул ее и нахмурился. Теперь две карты были помечены надломленными уголками. Сэл поднял глаза на мистера Маккона, скрестившего руки на грязноватой рубашке. Мистер Маккон улыбался. «Не торопись, сынок», — сказал он. «Утро крутилось колесом, а сейчас дело к вечеру, торопиться нечего».